Раздел третий. В Токио, где еще были свежие раны бедствия, пришла зима. В конце года, словно нанося дополнительный удар, наступили сильные холода. Из 2 миллионов лишенных крова людей около 1,5 миллионов рассеялись по префектурам. Тут им предстояла беспокойная жизнь в чужих семьях или в сдающихся в наем комнатах. Остальные временно поселились в переносных или разборных домиках. Некоторые встретили суровые холода в бараках, наспех сколоченных на пожарищах. По всей стране были почти полностью приостановлены строительные и земляные работы. Со всех концов Японии, по суше и по морю, в Токио доставляли подъемные краны, экскаваторы и прочую технику, необходимую для восстановительных работ. Люди трудились день и ночь, однако пока только 1/4 шоссе стала проезжей, и лишь 10% пострадавшей подземки вновь вошло в строй. В основном восстанавливались жилые дома и портовое оборудование. Недавно начала работать вторая ТЭЦ, но пока с половиной нагрузкой. Электроэнергию расходовали экономно. Дома отапливались плохо, и это сказывалось на здоровье и настроении людей. Из-за острой нехватки жидкого топлива отопительные системы, как и в былые времена, перешли на каменный уголь. При шахтах Текуха был экспериментальный коксовый завод, однако его производительность, конечно, была крайне низкой. Но в эту зиму никто не жаловался на копоть, хотя трубы большинства каменных громад изрыгали черный дым. Колючий снег сеял с холодного неба. Анадера тщательно пряча лицо в поднятый воротник пальто, спешил из канцелярии премьер-министра в управление морской безопасности. Ему не удалось пройти кратчайшим путем. Прилегающий к зданию парламента район был запружен демонстрантами. После землетрясения это была первая крупная демонстрация. Кое-где уже происходили столкновения между студентами и мобильными полицейскими частями. И Анадера решил проскользнуть мимо патентного управления и через Торанамон пройти в Камисугасеки. Университеты пострадали сравнительно мало, и в большинстве из них шли занятия. Правда, в некоторых учебных корпусах все еще размещались пострадавшие. Погибло немало преподавателей, так что лекции часто отменялись. Многие учащиеся, лишившись крова, уехали в родные места, поэтому среди демонстрантов студентов было не очень много, и, несмотря на свою обычную экипировку, шлемы, маски и шестигранные палки, они не проявляли особенной активности. Тем не менее, поначалу, смешавшись с рабочими и служащими, они постепенно собирались в группы и нападали на мобильные полицейские отряды. У здания парламента в нескольких местах шли стычки. На этот раз у студентов не было бутылок с горючей смесью, и они забрасывали полицейских кирпичами и кусками бетона. Но Надера почти не смотрел на студентов. На него произвели гнетущее впечатление остальные демонстранты. Подавленные и мрачные, они накатывали волна за волной в гнетущем молчании. Люди шли с плакатами «Требуем жилищ», «Каменные громады народу», «Пострадавшим зимнее воспомоществование». Их серые, окаменевшие от холода лица внушали неодолимую тревогу. «Может быть, они что-то подспудно ощущают», — подумал Анадера. «Известно, что японцы обладают обостренной чувствительностью». «Да, ущерб от землетрясений действительно огромен, но Япония — экономически мощная страна, и через несколько лет все станет на место», как заявляет правительство. Но в души людей стало закрадываться какое-то недоброе предчувствие, что происходит нечто выходящее из рамок разумного, понятного, и это предчувствие постепенно овладевало всеми людьми, независимо от их положения в обществе. Этому способствовали и газеты, писавшие в своей излюбленной, предостерегающей пророческой манере. Обычно люди пропускали мимо ушей громогласные, порой сбивавшиеся на откровенную грубую брань предостережения газет. В эпоху переизбытка всякого рода информации люди обрели эмоциональный иммунитет против громких заголовков и считали, что такова уж природа журналистики. Как бы газеты ни изобиловали мрачными, полными яда статьями, народ умел отмахнуться от истеричной прессы, если интуитивно чувствовал, что на свете, в общем, все в порядке. Больше того, приобрел способность кожей чувствовать то, что на самом деле кроется в запутанном клубке информации. «Нет», — подумала Надера, — «на этот раз они наверняка учуяли, что здесь что-то не то». Тревога, исходившая от демонстрантов, их замкнутые, серые от холода и тоски лица, казалось, свидетельствовали о том, что люди начинают терять уверенность в завтрашнем дне. И эти плакаты с такими категорическими требованиями в трудный для всей страны момент. Нет, нет, они чувствуют приближение чего-то недоброго, каких-то трагических перемен. Они по-прежнему относились к броским заголовкам, вроде «Наступит ли большой кризис» или «Свежие продукты на черном рынке повысились в цене на 40%» или «Опасность продовольственного кризиса будущей весной». Но сделались более внимательными, пытались прочитать за ними призраки чего-то страшного. Тонкий народ, с болью в сердце думал Анадера, проходя мимо демонстрантов и чувствуя всем своим существом их настроение. А что, если они, если народ узнает об этом?